Гуру. Памятование о некоторых днях радует нас, но еще более радует, когда видим, что учение жизни и наставления его применяются в жизни. Не устанем твердить, насколько важно это условие. Им измеряются все достижения духа, и когда будут подводиться итоги прожитой жизни и определяться ступени восхождения, именно все то, что было применено на практике, зачтется сполна. Все же остальное, даже самое возвышенное, не даст требуемых накоплений. И кристаллов, отложенных в чаше огня, не умножит. Так устремим мысли на то, чтобы являть собою сущность учения не в теории, но на практике, в приложении к жизни каждого дня.